Вошка и Блошка. Вошка да Блошка в одном доме вместе живали и пиво в яичной скорлупке варивали. Вошка в ту скорлупку попала и обожглась, а Блошка перепугалась да кричать стала. Тут и скажи ей, Дверка. «Чего ты раскричалась, Блошка?» «Да ведь Вошка-то обожглась!» И стала Дверка скрипеть, а Метелочка в углу стала ей выговаривать. «Что ты скрипишь, Дверочка?» «А как же мне не скрипеть? Вошка наша обожглась, Блошка с горя извелась!» Тогда и Метелочка принялась мести, что есть мочи. А мимо катилась тележка и говорит: «Чего ты так метешь, Метелочка?» «Да как же мне не мести? Вошка наша обожглась, Блошка с горя извелась, Дверка скрипом раскрипелась». Тогда сказал тележка: «Ну так я стану кататься». И покатилась, что есть мочи. Тогда заговорил катышек навозца, мимо которого тележка катилась: «Чего ты, тележка, катаешься?» «Как мне не кататься? Вошка наша обожглась, Блошка с горя извелась, Дверка скрипом раскрипелась, вместе метелки захотелось». Тогда сказал катышек: «Ну так я же разгорюсь и стал гореть ярким пламенем». А около катышка стояла деревце и сказала: «Катышек, чего ты разгорелся?» «Как мне не разгореться? Вошка наша обожглась, Блошка с горя извелась, Дверка скрипом раскрепелась, вместе метелки захотелось, а тележке-то кататься». Тогда и деревце сказала: «Ну так я стану раскачиваться». И давай раскачиваться так, что с него листья посыпались. Увидела эта девочка, которая шла с кружечкой, и сказала: «Деревце, чего ты раскачалась?» «Как же мне не раскачаться? Вошка наша обожглась, Блошка с горя извелась, Дверка скрипом раскрипелась, месть метелки захотелось, а тележке-то кататься, катышку-то разгораться». Тут уж и девочка сказала: «Ну так я разобью свою кружечку», и разбила кружечку. Тогда заговорил тот родничок, из которого вода бежала: «Девочка, чего это ты разбила кружечку?» «Как же мне не разбить кружечку? Вошка наша обожглась, Блошка с горя извелась, Дверка скрипом раскрепелась, месть метелки захотелось, а тележке-то кататься, катышку-то разгораться, деревцу-то раскачаться». Сказал родничок, «ну так я же разольюсь». Разлился, и в его разливе все потонуло. И девочка, и деревце, и катышек, и тележка, и метелочка, и Дверка, и Блошка, и Вошка. Всего как не бывало.